Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась ввиду светского содержания. Содержание действительно было светское. Половина слов, составляющих стихи, была неприличной. Синодальная типография потребовалась Нарбуту, потому что он желал набрать книгу церковно-славянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным. В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего, пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге, бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщиком и метранпажем, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковно-славянской орфографии. В 3 недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами и, Саратов дал себя знать, портретом автора с хризантемой в петлице и лихим росчерком. По случаю этого события в Вене было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом литературном ресторане пиршество. Борис Садовский в 4 часу утра выпустил все 6 пуль из своего бульдога в зеркало, отстреливаясь от тени Фаддея Булгарина. Метрдотеля чуть не выбросили в окно, уже раскачали на скатерти, едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления. Городецкий, это он принес венок из желудей, ухаживал за юбиляром деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал: «Ты, ты, я верю, вижу, будешь вторым Кольцовым». Но Нарбут недовольно мотнул головой. «К Кольцовым? Не хочу». «Как?» — ужаснулся Городецкий. «Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?» Нарбут наморщил свой изрытый безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули. «Не! Хабриэлем Даннунцио!»